Глава 23. Дождь крупными светлыми кляксами плющился о стекло, преобразуясь под неутомимыми дворниками в замысловатые узоры. Словно кто-то набросил на лобовое стекло прозрачное платье в горошек, думала Яна, глядя перед собой. «Везет нам, как утопленникам. В такую погоду только в шпионов и играть». Она сразу же откликнулась на предложение Марго съездить в Крестовице, хотя тоже не особенно верила в успех этой затеи. Мало ли что могла вообразить себе эта тетка Илона, или как ее там, судя по всему, особо впечатлительная, но рискнуть стоит. Может, действительно удастся прояснить ситуацию. Аллочке они ничего о предстоящей поездке не сказали, решили не травмировать. «Ей и так, бедолаге, вчера досталось», — сказала Марго, когда Яна предложила взять с собой подружку. О том, что ей поручили защищать Самарцева, Маргарита благоразумно промолчал. Когда они проехали Тосно, дождь прекратился, но небо по-прежнему свинцовой глыбой нависало над землей. Свет фар выхватывал из темноты деревья, но они казались восковыми, как декорация к спектаклю, поставленному неизвестно кем. Яна даже не заметила, что Марго проехала поворот на Крестовице и, неожиданно сдав назад, съехала на обочину. «Вы уже приехали?» — спохватилась подружка, когда Марго нажала на тормоз и выдернула ключ из замка зажигания. «Дальше пойдем пешком. Думаю, в нашей ситуации привлекать внимание не стоит. Выходи». Яна послушно вылезла из салона вслед за подругой. «Мы как инкубаторные», — отметила журналистка, глядя на Марго, закрывавшую машину. «Обе в спортивных костюмах и кроссовках. Хоть на беговую дорожку упускай». «Только у меня в кармане удар, пистолетик с газовыми пулями, а у Маргоши кое-что посерьезней». До Крестовицы они добрались минут за 15. Шагать по размокшей дороге, которую обступил недовольно, как показал журналистке шумевший темный лес, было жутковато. Марго хотела включить фонарик, но передумала. Пусть глаза привыкают в темноте. «И как мы найдем эту колдовскую мафию в этой тьме тьмущей?» — рассуждала Яна. «Будь хоть небо ясное, а так... Ну, найдем, допустим, а дальше... Перестреляем к чертям собачьим?» Она подняла голову, пытаясь разглядеть на свинцовом небе хоть какую-нибудь завалящую звездочку, но безуспешно. Только черные тучи ползли над ними, и деревья, словно связанные круговой порукой, казалось, с каждым шагом все ниже смыкались мрачным шатром. И вдруг Яна услышала странный шум, точнее, тупой методичный звук. Бум-бум... Как будто кто-то невидимый избивал ночь, которая вдруг перестала быть абстрактным понятием, воплотившись в нечто осязаемое. Они добрели до поваленной березы и свернули направо, углубляясь в лес в сопровождении навязчивого гулкого звука, усиливавшегося с каждым шагом. Продираясь через бурелом, они услышали заунывное пение. «Хамнар, хамы, чуве... «Карадуни, хамнар, чуве!» Завывал невидимый кто-то непонятного рода и племени, ни мужчина, ни женщина, словно бесполое инопланетное существо, спустилось с небес и пыталось что-то втолковать бестолковым землянам. И тут же они увидели впереди мерцающий свет. Подружки, не сговариваясь, опустились на мокрую землю и поползли. На поляне... Со всех сторон, окруженной лесом, происходило странное действо. Яна и Марго спрятались за поваленной сосной и, осторожно выглядывая из своего убежища, разглядели шесть участников, стоявших вокруг костра, горевшего на небольшом возвышении. Точнее, они смогли разглядеть только черные балахоны и капюшоны, надвинутые на глаза пятерых. Шестая фигура, облаченная в светлое одеяние и странный рогатый головной убор, украшенный перьями и красными лентами, била какой-то палкой с меховым наконечником в большой бубен, подпрыгивая и пританцовывая вокруг костра. Остальные под аккомпанемент ударов то опускались к земле, то выпрямлялись, поднимая руки к небу, напоминая огромных черных птиц, которые безуспешно собираются взлететь. Если бы Яна и Марго увидели действо сверху, то они наверняка отметили бы, что люди в черных балахонах стоят на одинаковом расстоянии друг от друга, и если от одной фигуры к другой провести линии, то образуется пятиконечная звезда. Пламя огненными платками устремлялось вверх, освещая одеяние шамана, плащ из светлых шкур, с пришитыми к нему тонкими меховыми ленточками, ремешками, шнурками, бусинами, прикрепленными к подолу меховыми мешочками. Плечи украшали два черных ворона, вырезанные из дерева, расположенные клювами друг к другу. На спине между лопаток были пришиты 5 связок трубочек с колокольчиками, звеневшими и бренчавшими при движении. Под колокольчиками болтались пестрые ленточки в виде змей, с глазами из бус и кожаными хвостами. Марго и Яна вслушивались в бормотание шамана, но могли разобрать только набор звуков. «Алыс, черге, четктылете, аткан, актан, дурген, чурам, ой-ой-ой, алгаш, тут каша, келиньер, ой-ой-ой, хавуй, хавуй, хвуганым, ой-ой-ой-ой-ой». Трижды повторив «ой-ой», шаман поднял бубен, и лес ожил, наполняясь голосами различных зверей и птиц. Глухое уханье филина, карканье ворон, вой волков, ритмичный, как метроном, крик кукушки, неизвестные звуки неизвестных существ, стрекот, свист, гоготание сливались в зловещую какофонию, сквозь которую прорывалась заунывная песня удары бубна. Внезапно стало светлее. Небо словно отбросило надоевшие тучи, освободив пространство для огромной полноликой луны. Богиня Геката с загадочной улыбкой на оранжевом лице уставилась вниз, лениво освещая землю. Шаман повесил колотушку на бок и поднял бубен над головой, устремив на луну такое же круглое молодое лицо. «Я думала, они пожилые и бородатые», — прошептала Яна. «Кто?» «Шаманы. А этому от силы лет 30, может, даже меньше». «Какая нафиг разница, сколько ему лет? Пора отсюда ноги уносить, пока нас не заметили». «Подожди, еще же ничего не выяснили», — упорствовала Яна, не отрываясь от поляны. «Челан, шакар, кыт, кыт, чера, шакат, кыт, кыт, чера, сакат, кыт, кыт», — завывал шаман, глядя в лицо луне. Небо снова потемнело, на этот раз от летевших на поляну птиц. Стая ворон, описывая круги, спускалась к костру. Люди в черном откинули капюшоны, закружившись в дикой пляске вокруг костра. Птицы, подчиняясь неведомой силе, опустились на землю. Одна из ворон уселась на поваленную сосну, за которой прятались подруги, но они, увлеченные зрелищем, не заметили птицу. «Прям каменный век какой-то», — констатировала Яна, испытывая вместе с ужасом, сжимавшим сердце, как лимон, который выжимает на креветке, жуткое любопытство. Одна из черных фигур, поравнявшись с ними, вдруг повернула голову, и Марго сжала руку Яны. Обе подруги узнали вдову колдуна. Женщина двигалась каким-то остервенением, глядя вдаль невидящим взглядом. На секунду Яне показала, что она видит перед собой материализовавшийся призрак с пустыми глазницами. И тут ворона, прыгавшая по сосне прямо перед ними, 3 раза прокаркала нечто угрожающее. Теперь Яна вцепилась в Марго, пытаясь забрать от нее хоть капельку мужества. А люди в черном, вслед за шаманом, как по команде, повернулись в сторону их убежища. Подруги упали на землю. Марго застыла, как мурена, прячась в расщелине от врагов и любопытных, но готовая защищаться. Яна тоже замерла, вжимаясь в землю, но вдруг почувствовала, как по руке ползет что-то холодное и скользкое, и вскрикнула от неожиданности. Она успела разглядеть маленькую ящерицу, прежде чем Марго, рванув ее за руку, потащила за собой. Подруги ринулись сквозь бурелом, ломая сухие ветки. Им казалось, что они слышат преследователей, мчащихся за ними, и страх придавал им силы. Инстинкт самосохранения гнал вперед, ноги сами выбирали путь. Вылетев на тропинку, ведущую к машине, они прибавили скорость, словно 2 спринтера перед финишем, как 2 дикие кошки, подумала Яна. Или как 2 оборотня, превратившихся в диких кошек. Притормозили только у машины. Марго нашарила в кармане ключи и, едва справившись с дрожью в руках, открыла дверцу. Яна молча заняла сиденье рядом с ней. Но, повернув ключ в замке зажигания, Марго не услышала ровным счетом ничего. Чертыхаясь, она попробовала еще раз и еще. Машина не заводилась, словно вступив в молчаливый заговор с этими долбанными сектантами или колдунами, или как их там, в общем, нечистью. «Прям как в фильме ужасов», — подумала Яна, холодея. «Сейчас они облепят машину, разобьют стекла и сожрут нас живьем». «Бесперспективняк», — выговорила Марго, споткнувшись на третьем слоге. «Поскольку фонарик я потеряла, и причину неполадки мне не выявить, времени нет. Эти придурки могут оказаться здесь минуты на минуту. У нас два пути — ночевать в машине или отправиться спать в какую-нибудь уютную канаву». «Ну уж нет», — возразила Яна. «А третьего пути случайно не существует?» «Можно попробовать попроситься на ночлег к Луне Витальевне. Все-таки это она нас впутала в эту дурацкую авантюру. А ты не боишься тащиться по той же дороге?» «Боюсь, если честно. Но удобство превыше всего». «Пытаешься шутить?» «Ну-ну, похвально. Значит, сможешь идти самостоятельно». Они шли по раскисшей от дождя дороге под насмешливым взглядом Луны, в любой момент ожидая нападения, но все было тихо. Ни звуков бубна, ни криков зверья и птиц. Только кроны деревьев еле слышно шумели, словно выказывая недовольство. Им даже стало казаться, что все произошедшее на поляне не более чем иллюзия, выкрутасы больного воображения. Но фокус заключался в том, что им обеим привиделось одно и то же. До дома Илоны Витальевны добрались без приключений. Они постучали, но никто не открыл. 3 часа ночи. Спит, наверное, — предположила Марго. «А может, ее убили?» «Надеюсь, что нет, оптимистка ты моя», — заметила Марго, направляясь к открытому окну. Она постучала по стеклу, сначала деликатно, потом все громче. Никакого движения в ответ. «Что будем делать?» — спросила Яна. «Полезем внутрь». «О, нет, только не это. Незаконное проникновение в жилище. Ты спятила?» «Где-то я уже это видела», — содрогнулась Яна от непонятного дежавю. «А, вспомнила. Макхолланд Драйв. Загадочный мистический триллер господина Линча. Только этого не хватало». Яна вспомнила, как две подруги, или одна, забирается в квартиру через окно и находит там полуразложившийся женский труп. «Не полезу ни за что», — решила она, но тут в окне показалась заспанная голова. «Господи, как вы меня напугали! Вы кто? Что вам нужно?» «Это я, Марго. Вы мне звонили сегодня, Илона Витальевна». «Я?» «Простите, но я вам не звонила?» «Вспоминаю, вы приезжали по поводу дома. Хотели купить, спрашивали еще про Тимофея. Оставили мне номер своего телефона, но я... Я вам не звонила!» Марго заставила себя собраться с мыслями. «Понимаете, кто-то позвонил мне сегодня на трубку, какая-то женщина, назвалась вашим именем и сказала, что сегодня ночью в лесу будет совершен некий ритуал, который может иметь отношение ко мне и моим подружкам». «О, Господи!» — всплеснула руками Илона Витальевна. «Я ничего не понимаю». «Вы не позволите нам переночевать у вас? Нам больше некуда идти».